Глава 21. Я не знаю, чего я наверняка ожидаю от нового дня, но точно не полного равнодушия от Потапова. На мое «Здравствуйте, Сергей Александрович» он не отвечает, а лишь едва заметно кивает. Но самое неприятное, что он даже не поднимает на меня взгляд, как сидел, уткнувшись взглядом в телефон, так и сидит. А вот когда в ординаторскую отнюдь не лебединой походкой входит Анастасия, мать ее Игоревна, он не только откладывает телефон, но и переводит на нее взгляд. Отвратительная, дурно пахнущая бобень с не менее отвратительным вкусом. И тем не менее этот сукин сын смотрит на ее грудь в расстегнутом халате. Двуличная дрянь. Выглядит как потаскушка, а мне делает замечание. Тоже мне заведующая, блин. И ладно бы, если бы меня действительно волновала внешность этой бабы. Меня ведь волнует совсем другое. Будь она красавицей, с приятными духами, она бесила бы меня не меньше, если не больше. Как же мерзко осознавать, что это банальная ревность. Хотя, если призадуматься, это когда-нибудь должно было произойти. И без того дожила до 22 без амурных переживаний. Черт возьми. Испытывать что-то к этому индивиду – это определенно мое наказание за годы игнорирований и даже насмешек над вертящимися около меня, словно мухи прилипалы парней и мужиков. И как теперь быть, ума не приложу. Ловлю на себе заинтересованный взгляд Руслана и понимаю, что вот он ответ на мой вопрос. Прекрасный экземпляр для ответных действий. Когда как не сейчас использовать его ради своей выгоды, учитывая, что он чувствует себя виноватым за то, что притащил меня на озеро. Великолепный кандидат не только в личные таксисты. И тут же одергиваю себя. Стоило только взглянуть на разговаривающих, явно уже не о деле Потапова и безвкусно одетую сучку. Ну уж нет. Показывать говнюку, что я к нему неравнодушна, путем таких дешевых приемов не буду. По крайней мере, не сейчас. Когда заведующая уходит, Потапов садится ко мне за свой рабочий стол. «Попридержи язык, если не хочешь снова проблем на нижние 90. И не так демонстративно криви носом. Реально перебор даже для тебя. Это мой тебе последний дельный совет по доброте душевной». «Вы о чем?» «О твоем осмотре, заведующий». Не понимаю, радоваться или огорчаться. Если он заметил, что я брезгливо осматриваю заведующую, значит, он все же смотрел на меня? Ну да, поменьше надо пялиться на эту бобень, тогда бы и приметила. Не понимаю, о чем вы. Я сама тактичность. Да ладно. У вас в носу козявка, ладно. Была бы я не такой тактичной, непременно сделала ей замечание по поводу ее вонючих духов. Не говоря уже о вкусе, который у нее напрочь отсутствует. Раскритиковала бы ее ужасную кофту, из которой вываливается не самая красивая грудь, и выглядывают бретельки некачественного бюстгальтера. И будь я не такой тактичной, как есть, не смогла бы смолчать про помаду, которая ее дешевит. Так что вы не правы, Сергей Александрович. Кстати, не подскажете, где мои трусы? Что-то я не обнаружила их в прихожей. Они в большом контейнере. Не поняла, в каком контейнере? Большом. Мусорном. Уличный зовется. Вот же гад. Итак, Ариэль Константиновна, сначала набирай две выписки. Но у тебя есть на это 40 минут. Дальше ты идешь принимать новых больных, а потом мы на обход. А может, сначала новеньких? Где логика? Может, они за это время умрут? Не умрут, потому что сначала их буду смотреть я без тебя. На за работу. Видимо, сегодня очередной не мой день. Мало того, что все валится из рук, так я еще и конкретно облажалась перед Потаповым, принимая пациента. Не увидела ничего на ЭКГ, и это конкретно меня подкосило. В итоге я выгляжу как неумеха-второкурсница, не способная выполнить даже аускультацию на мужчине худощавого телосложения. Но самое удивительное, что Потапов ничего мне не говорит. Лишь в своей манере хмурит брови и пропускает меня первой из палаты. «Если ты захотела притвориться дурой, чтобы я обратила на тебя внимание и поругал, то нет, это не сработало». «Чего? Я сейчас не ослышалась? Обратить внимание? Да нужно мне твое внимание, как собаке пятая нога». «Иди заполняй дневники, раз не можешь придумать ничего дельного». «Поразительная сволочь с завышенным самомнением. Так и хочется запустить в него чем-нибудь тяжелым». Если день не задался с самого начала, ждать от него чего-то хорошего не стоит. Но уж чего я точно не ожидала, так это того, что, зайдя в кабинет старшей медсестры, вместо печати получу Анастасию, мать ее, Игоревну, по-хозяйски положившую руку на шею Потапова. Сам же скотина приобнимает крысу за талию. Кажется, теперь я понимаю, что такое удар под дых. Не вздохнуть, не выдохнуть не получается. Это какие-то миллисекунды, но чувство такое, что проходит целая вечность. Каким-то чудом я оживаю, когда позади меня появляется хозяйка кабинета. Эта парочка уже перестает обниматься. Я пришла к вам за печатью. Протягиваю старшей медсестре документы, не отводя взгляда от ее рук. «Ксюш, мы там тебе тоже оставили папку. Завтра заберем». «Мы? Ты с ним тут папки разносила? Это теперь так называется?» «Боже, дай мне сил и ума не смотреть Потапову в лицо и как бы нацепить дежурную улыбку, чтобы эта сволочь не осознал, что меня задел. И все же никак. Никак ее не нацепить». Молча наблюдаю за тем, как старшая подписывает мне документы, и пулей вылетаю из душного кабинета. К черту Потапова! У меня завтра первая рабочая смена, и там я не должна ударить лицом в грязь. Кто бы мог подумать, что лишиться метрополитеновской девственности труднее, чем не облажаться в первый рабочий день в качестве медсестры. Чувствую себя всемогущей после идеальной первой смены и очередного прохождения препятствия в виде турникета и толкучки за кусочек места в переполненном и душном метро. В отделении, несмотря на дележку места в вагоне, прихожу до нельзя счастливая в цветастом летнем платье. Кажется, мне все по плечу, даже оставаться равнодушной при виде Потапова. «Элечка, ну нельзя же так с мужским населением планеты. Ты своими нарядами всех мужиков с ума сведешь». «Боже, какой же Руслан все-таки липкий. И ведь грубить нельзя, еще может мне понадобиться». «Да и нехорошо это, особенно в метро. Там тебя наверняка затоптали и облапали все, кому не лень. Не передумала ездить сама?» «Не передумала. И представьте себе, не затоптали. И мне даже место уступил мужчина лет 50. Ни секунды не стояла. Он как взглянул на мои верхние 90, так сразу и уступил место, чтобы обзор был лучше». «И не стыдно пользоваться благами природы?» «А мне не жалко, пусть смотрит. Как можно беззаботнее бросаю я и принимаюсь надевать халат. Сажусь за рабочий стол Потапова и понимаю, что он неотрывно смотрит на меня. Так и хочется рявкнуть, что надо. Но тогда это будет означать очередное возрождение препираний после двухдневного штиля наших отношений сугубо в качестве руководителя и практикантки, которые, кстати, меня полностью устраивают. Надо признать, что говнюк не только дотошный врач, но и как руководитель, несмотря на отвратительный характер, неплох. Про меня в качестве студентки не забывает. И не воспринимает как ненужный хвостик, на который можно поручить разве что измерить давление и пульс. Он действительно показывает мне то, что другие и не подумают показать. Однако сейчас именно я хочу ему кое-что показать, например, средний палец. Но так долго, неприлично смотреть даже этому оборзевшему. И все же не выдерживаю и перевожу на него взгляд. «Вы что-то хотите мне сказать, Сергей Александрович?» «Да». «Хочу поздравить себя с лишением еще одной транспортной девственности». «Придурок!» Бегло осматриваю ординаторскую. «Слава богу, только пару человек это, скорее всего, услышали. Спасибо за поздравление. Это все, что вы хотите мне сказать?» «Не все». Спокойно произносит он и пересаживается на свободный, рядом стоящий с его рабочим столом, стул. «Сегодня нет выписок и даже ни одного поступившего больного по нашу душу». «И? Я чувствую, есть еще концовочка. Продолжайте, Сергей Александрович, без театральных, никому не нужных пауз». «И это значит, что сегодня в свободное время я уделю тебе больше внимания в той области, где ты полный профан». «Таких областей нет, Сергей Александрович». «Девичья память снова в деле?» «Нет, я серьезно. Где-то что-то я, естественно, не знаю, но прям областей нет». «Мы будем заниматься ЭКГ». «Да, пожалуйста. Но знайте, что больше я не буду вам подыгрывать и притворяться неумехой в этом деле. «А, так ты подыгрывала? И в понедельник с мужиком тоже, когда не смогла сказать даже маломальской информации по его пленке?» «В понедельник нет. Увы, такое со всеми бывает. Но больше такого не будет. А в моей квартире, да, я подыграла, когда вы мне предоставили пленки. Я сказала, что ни черта не знаю ЭКГ, чтобы потешить ваше самолюбие и показаться тупой. Это все, о чем вы хотели поговорить?» «Нет. Если ты соврала и в итоге разбираешься в ЭКГ, я сделаю тебе кое-что приятное, чему ты будешь очень рада. Не угадывай, что все равно не догадаешься». «Что ж, тогда с нетерпением буду ждать это приятное». «Ну, это если не провалишься». «Не провалюсь, Сергей Александрович, не провалюсь». Когда я говорила, что с нетерпением буду ждать приятное, я не думала, что куда более будет приятно видеть на лице Потапова такую растерянность. На пятой по счету пленке он в конкретном замешательстве. То ли я брежу, то ли и вправду так и есть, но там даже и паника имеется. На шестую, седьмой и следующих будет то же самое, Сергей Александрович. Но если вы хотите удостовериться... «Достаточно. Как ты это делаешь?» «Так же, как и вы, я этому училась очень долго. Когда поняла, что не справляюсь, мне папа нанял врача функциональной диагностики на частные уроки. Уроков было много, так как я тупила по-страшному. Но в итоге все срослось. Где мой подарок?» «Сергей Александрович, там новенький поступил, примите?» Синхронно переводим взгляд на часы. «За 5 минут до окончания смены? Ну уж будь добра, запиши на дежурного». «Да сегодня Яковлев дежурит. Пока этот опоздун припрется, дедок может не только всех достать, но и помереть. Примите?» «Давай уже». Выдергивает историю болезни из ее рук и встает из-за стола. «Пойдем. Думаешь, я его один буду принимать?» «Окей. А подарок мой где?» «Позже получишь». Заполнив приемку дедушки и даже накатав примерный план лечения, я принялась ждать куда-то ушедшего Потапова. Перевожу взгляд на часы. 6:20. Офигеть. 1,5 часа задержки, тогда как весь день ничего особо не делали. Прекрасно. Уйти, что ли, и написать ему записку, чтобы проверил приемку и лист назначений без меня? Пожалуй, дельная мысль. Только я скидываю с себя халат, как в ординаторскую влетает девушка с криками «Помогите!». На автомате бегу за ней в коридор и обнаруживаю лежащую около поста женщину. Прибежавшая за мной девушка что-то кричит, но в панике я уже ничего не различаю. На автомате начинаю оказывать помощь и очухиваюсь только тогда, когда, по моим ощущениям, у женщины хрустнуло ребро. Или это мое сердце от страха разлетелось на куски? Черт его знает. Но то, что женщину укладывают на носилки Потапов и врач из реанимации, это я точно вижу. И еще один, который должен был дежурить. Сволочь. Провожаю взглядом уносящуюся в сторону Пит каталку, и только когда она скрывается за поворотом, осознаю, что это я убила эту женщину. Она была точно мертва, когда под рукой что-то хрустнуло. «Давай, давай». Не сразу понимаю, что это обращение ко мне, равно как и не чувствую, что меня берут за руку и ведут в сторону учебной комнаты. «Посиди здесь, я скоро приду». Только сейчас понимаю, что это был Потапов. Я не знаю, сколько я сижу в этой комнате, по ощущениям вечность. И все покачиваюсь на стуле, как умалишенная. Кажется, еще никогда я не лила столько слез. Мамочки, я же ее убила. Как я теперь буду после этого спокойно жить? От этого осознания я реву еще сильнее, захлебываясь в собственных соплях и слезах. Наверное, и дальше бы билась в истерике, если бы не вошедший в учебную комнату Потапов. И пусть мне плевать на мой внешний вид, но выглядеть при нем зареванной дурой не хочу, ибо стыдно. «Ну и что за истерика?» Ничего не отвечаю, ибо не могу. «Чего ты ревешь?» «Хочу и реву». «Ну так заканчивай хотеть, давай сюда». Берет меня за руку и подводит к раковине. Видимо, мой мозг совсем не работает, раз я позволяю Потапову наклонить меня к раковине и ополаскивать мое лицо и шею холодной водой. Странно. Но от этого действия я немного успокаиваюсь. И совсем не сопротивляюсь, когда он усаживает меня на кушетку и вытирает полотенцем лицо. От воды намочилось платье и стало неприятно липнуть к коже, но это ничто по сравнению с очередным осознанием, что я сделала. Что теперь будет? Ничего не будет, успокойся. Я много раз делала на фантоме эти манипуляции. У меня 5. Всегда лучше всех показывала результаты. Я что-то не то делала. Она умерла до того, как ты начала ее качать. Ты тут ни при чем. Это секунда. Вскрытие покажет точный диагноз, но я его уже предполагаю на 99%. Так что ничего не будет. Серьезно? Потапов способен на поддержку, зная, что я виновата? Но если я сломала ей ребро, на вскрытии это обнаружит, и что тогда? Увы, так бывает. Но смерть наступила не от этого. С меня спроса не будет, как со студентки. Но тебе же прилетит за это, да? Переживаешь за меня? Переживаю за то, что по моей вине кому-то может прилететь. Неважно, кому. Спасибо за честный ответ. Но при чем тут вообще я? Есть дежурный врач, который был обязан быть на своем рабочем месте. И это не я, Эля. И не ты. Хорошо звучит, вот только по-прежнему сковывает страх, и слезы продолжают неконтролируемо литься. Потапов встает с места и подходит к шкафу. Сначала думала, что мне показалось, но сквозь пелену слез, при его приближении, уже понимаю, что нет. В его руке бутылка с каким-то крепким алкоголем. Он подносит ее к моему рту. «Пей». «Я больше не пью». «Я не прошу тебя напиваться, как в субботу. Пей». «Не хочу». «Я не спрашиваю тебя, что ты хочешь. Пей». Грубо произносит он и фактически вливает в меня алкоголь. Давлюсь то ли от слез, то ли от крепости. Но Потапов в очередной раз подносит бутылку к моему рту. «Давай побольше и выдыхай». Кажется, выдыхаю. Но слезы почему-то лить не прекращаю. Мне страшно. Как я теперь буду жить, зная, что кого-то я лишила жизни? «Тебе уши прочистить? Заканчивай разводить сырость. Включи уже привычную наглую стерву и услышь меня». Тянется к моему лицу и стирает очередной солевой поток тыльной стороной ладони. «Никого ты не лишала жизни, понимаешь? Ты ж умная девочка, не тупи». «Умная девочка? Мне это не послышалось?» Он пересаживается на кушетку рядом со мной и обхватывает ладонями мое лицо. «Отключи ты уже свои эмоции и взгляни на все здраво. Она была мертвой, когда ты начала оказывать ей реанимационные мероприятия. А то, что ты их оказывала, это хорошо. Вот если бы при скопившихся пациентах ей мертвой никто не оказал их, тогда у нас были бы большие проблемы. Врач априори должен качать больного, даже если понимает, что он умер. Если это случается на глазах обывателей. Потому что они не в курсе, что он умер. Тебе хотелось, чтобы она была жива, как и им. Но это изначально было не так, понимаешь? В любом случае, ты сделала так, как и должна была. Ты сделала все правильно». «Но почему же, если все так правильно, мне так тошно, и проклятые слезы продолжают литься?» «Ну все, ты доигралась, Эля». «Почему-то казалось, что он меня придушит рядом лежащим полотенцем или снова обольет водой, но точно не ожидала того, что он наклонится и коснется моей щеки губами. Что ты делаешь?» Упираюсь ладонями в его грудь. «Херню творю, непонятно?» Шепчет мне на ухо. «А если точнее, оказываю медицинскую помощь нуждающимся?» А в следующий момент он накрывает мои губы своими. И нет, в этот раз я не уворачиваюсь, а только сильнее цепляюсь ладонью за ворот его футболки.